В Радоне же их на ночь принял к себе местный батюшка. Стефан почти не рассмотрел ни городка, ни крепости над рекою. Как-то не до рассмотров было. Изрядно проголодавшие, они вечером ели простую овсяную кашу с сушеной рыбой, захваченной из дому, пили кислый крестьянский квас. Отцу батюшка уступил свою кровать. Стефан с холопами улеглись на полу, на соломе, засланной конской попоной. Только теперь почуялось впрямь и сурово, что жизнь придет им тут налаживать заново, и все прожитое осю пору не в счет. Утром разыскали старосту, застолбили место под терем. Не обошлось без ругани, ибо на месте том какой-то из местных огородников сажал капусту. «Что мне, наместник? Я тут сам наместничаю!» — кричал смерть, брызгая слюной и уставя руки в боки. «Наехала сема незнамо кого!» Кирилл в конце концов не выдержал, снял серебряное кольцо с пальца, бросил смерду. Тот потер кольцо толстыми коричневыми пальцами, зачем-то понюхал и скрылся, ворча, как уходит от лаев свое сердитый уличный пес. «Балуешь, господины!» — осудил, покачивая головой, местный батюшка. «И мыть за все уже дадено из казны князевой. Слабину покажешь, а после они и не отстанут от тебя». Якова разыскали не без труда на дальних пожнях. Яков был хмур. «Скота позбавить придет по первости», — произнес он вместо приветствия. А хлюпкой, весь распаренный и черный, подъезжая к господину. После уж поздоровался и рассеянно оглядел Стефана. «Людей мало, Ховря заболел, а Бронька косой ногу обрезал». Кирилл посупился, оглядел немногочисленные стога, повел головою позать себя. «Ентих оставить тебе?» Яков кивнул молча, Кирилл обратил лицо к холопам, повелел строго: «Косить оставляю, Якова слушать как меня». Домой возвращались вдвоем. Дорогою Стефан за место холопа треножил и поил коней, готовил ночлег, разбивая походный шатер, стелил ложе отцу и себе, варил над костром кашу. Кирилл молчал. Стефан помалкивал тоже, и было хорошо, даже нравилось. Нравился вольный путь, тишина, свобода. Нравилось незнакомое до сих пор и трогательное чувство заботы о старом отце. К жнитву воротились покосники. Яков все беспокоился, не увезли бы сено, оставленное почти без догляду, и вскоре, доправив необходимые дела, опять поскакал в Радонеж. Варфоломей с Петром все расспрашивали Стефана, как там и что. Стефан хмурился, сами узнаете. Раз только и проронил. Народу наехало, что черно ворона. Радонеж так и оставался для Варфоломея загадочным красивым именем. Где-то там, далеко-далече, в неведомом, незнакомом краю. Свалив жатву, подсушив и сыпав в кули зерно, вновь наряжали людей на новое место, рубить лес, класть начерно клети под будущие хоромы. О Радонеже уже говорили буднично, как о привычном, те, кто был и отправлялся опять. Умеренно ругали местных, московлян, умеренно поругивали и землю, значительно худшую, как согласно утверждали все, чем ихняя ростовская. Только для Варфоломея невиданный им город продолжал оставаться сказкой где-то там, в синих лесах, на холме, над светлой рекой. Свалив страду, вновь заездили друг к другу родичи. Тормосовы подымались целым гнездом, великую силу народа уводили с собой. Анисим наведывался не раз и не два, приезжал и Георгий, сын протопопов, тоже намеревший переезжать в Радонеж.